Королева очень серьезно относилась к своим обязанностям главы британского содружества и правильно делала, ибо функции британского монарха до такой степени сократились, что эту роль вполне могла бы исполнять какая-нибудь кинозвезда. Гарольд Макмиллан, 18 ноября 1961 года. Эпоха реактивных лайнеров и новая реальность британского содружества сделали Елизавету самым путешествующим из всех монархов дома Виндзоров. Ее многочисленные зарубежные поездки 60-х годов следует рассматривать в контексте непрекращающейся холодной войны между Британией и Соединенными Штатами с одной стороны и Советским Союзом с другой. Шла схватка не на жизнь, а на смерть, за сердца и умы недавно образовавшихся независимых государств Азии и Африки. Королева, к которой народы этих стран относились в целом, с уважением и симпатией, была козырной картой, которую ловко разыгрывали британские премьер-министры. Макмиллан был политиком старой школы, мыслившим исключительно глобальными терминами, поэтому ему переход от империи к содружеству казался простым и естественным. С точки зрения Макмиллана, Британия, как лидер Содружества, получила возможность достичь могущества и статуса, значительно превышающего реальные экономические возможности этой страны. Вместе с тем премьер-министр, будучи человеком практичным, а некоторые сказали бы циничным, готов был в крайнем случае и сменить союзников. Именно в этот период Британия начала танцевать довольно нескладный минуэт, скрепнущим европейским общим рынком, где главную скрипку играл грозный генерал де Голль. Макмиллан начал посматривать в сторону континентальной Европы еще с конца 1959 года. Тогда он написал Елизавете длинное письмо, где говорилось: «При нынешнем состоянии дел в Европе мы можем заключить полезное для нашей страны соглашение, если подберем ключ к французам, до тех пор, пока у власти находится генерал де Голль». В апреле 1960 года состоялся визит французского президента в Лондон, прошедший с громадным успехом. Де Голль знал, как твердо поддерживал его военные годы отец нынешней королевы, подчас даже выступая против самого Черчилля. На банкете в Букингемском дворце президент прочувствованно говорил о драгоценной поддержке, которую в свое время он получил от королевской семьи. «Кому, как не вам, мадам, могу я от всей души засвидетельствовать свою благодарность», — сказал он, обращаясь к Елизавете, а на газоне возле Букингемского дворца огненным фейерверком вспыхивали лотаринские кресты. В конце летней парламентской сессии 1961 года Макмиллан писал королеве в связи с дебатами по европейским делам: «Огромное большинство депутатов считают, что роль, которую Британия играет в Содружестве, постепенно сойдет на нет, если мы и дальше будем утрачивать индустриальную и экономическую мощь. Не имеет ли смысл во второй половине нынешнего столетия воспользоваться случаем и, соединившись с Европой, превратиться в активную, сильную, экономически сбалансированную державу? В этом случае мы могли бы лучше выполнять свои обязанности перед Содружеством и имели бы больше прав на лидерство в этой организации». Но в европейских делах Елизавета не так уж многим могла помочь своему министру, разве что очаровывать де Голля хорошим знанием французского языка. В мае, как бы желая подчеркнуть важность хороших отношений с континентом, королева совершила весьма удачный государственный визит в Италию, встретилась с Папой Римским, а в Неаполе ее приветствовала 100-тысячная толпа. Поездки по странам Содружества были гораздо более утомительными. В 1961 году Елизавета дважды отправлялась в продолжительное турне. Сначала в Индию, потом в Африку. По дороге в Индию в конце января Елизавета и Филипп сделали остановку на Кипре, где выпили апельсинового сока с президентом Макариосом, которого британское правительство в свое время сослало на Сейшельские острова. В Дели королевскую чету встретила миллионная толпа. Это был первый визит британского монарха в Индию за последние 50 лет. Президент Раджера Прасанд сказал: отношения с Соединенным Королевством – неотъемлемая часть истории нашей страны за последние два века. Елизавета присутствовала на параде в честь Дня Республики и возложила венок из 500 белых роз гробнице Махатмы Ганди. В Джайпуре она прокатилась на церемониальном слоне, а Филипп участвовал в охоте на тигра. В Лондоне все пришли в восторг, когда герцог застрелил огромного трехметрового хищника одним единственным выстрелом. Газета Daily Mirror, пародируя Блейка, писала: о, тигр, светило горящий, в глубине полночной чащи. Что ж ты, бедняга, влип? Подстрелил тебя Филипп.